Все равно это слишком жестокий шаг. Но люди — странные создания и совершают странные поступки. Оба это понимали. «Я собирался пригласить тебя в нашу студию на чашечку кофе, но теперь, наверное, неподходящее время», — с сожалением сказал Билл и ласково коснулся ладонью щеки Адрианы. «Может, в следующий раз?» Адриана кивнула. Она чувствовала себя после разговора с Алманом совершенно разбитой. «Мне придется продолжать работу. Мы готовим спецвыпуск о семье сенатора. Его сын выступал за футбольную команду Калифорнийского университета. Прекрасно учился и много занимался общественной работой. Дружил с племянницей губернатора. Его гибель для многих — невосполнимая потеря». Ее сердце до сих пор ныло при мысли о несчастном юноше. Стивен же окончательно растоптал его. Адриана никогда не чувствовала себя так ужасно. «Я, наверное, пробуду здесь до часа, если не до двух ночи». Однако она уже выглядела изнуренной. «А ты не можешь сделать перерыв, по крайней мере, чтобы выйти перекусить?» «Боюсь, что нет. Завтра я приеду на работу попозже». Все ее проблемы разрешил бы аборт, но о нем Адриана и думать не желала. Надо было просто продолжать жить неуклонно день за днем. «Я сегодня тоже буду работать допоздна. У нас в сериале новый виток событий. Убийства, судебное разбирательство, разводы, незаконно рожденные дети. Обычная житейская смесь, которая не дает мне сидеть без дела. Я хочу до приезда сыновей заготовить впрок достаточно материала для авторов диалогов». «Это напоминает мою биографию», — слабо улыбнулась Адриана. Билл ласково поцеловал ее в макушку и собрался уходить. «Держись, я попозже еще зайду. Если что понадобится, звони. В нашем студийном буфете сегодня полно еды, потому что все рестораны в округе закрыты». «Спасибо, Билл». Адриана подарила ему признательный взгляд. После того, как Билл вышел, она еще некоторое время сидела, уставившись в окно, и думала, как странно устроен мир. «Стивен меня бросил, отказался от нашего ребенка, а еще кто-то убил невинного 19-летнего юношу, у которого вся жизнь была впереди». Она прервалась в одно мгновение. Затем Адриана снова занялась работой и постаралась забыть о своих собственных проблемах, но из головы не шел Билл и та поддержка, которую он ей оказал. Подготовленный под руководством Адриана специальный выпуск вышел в эфир в 17:00 и был полон такого драматизма, что не удержались от слез даже видавшие виды сотрудники редакции новостей. Потом в 18:00 транслировался обычный выпуск. После Адриана отсматривала дополнительный материал к специальному полуношному выпуску. Дел было не в проворот, и лишь в 21:00 она обнаружила ужин, который ей прислал Билл. В полночь, сидя в студии и наблюдая за ходом передачи, Адриана заметила вошедшего Билла и указала ему на стул рядом. Он тихо сел и смотрел репортаж вместе с ней, не скрывая своего глубокого волнения. «Какой ужас!» — сказал он, когда выпуск закончился. Сенатор безутешно плакал перед камерой. Говорилось о Боге и его любви ко всем, необходимости веры в него. Но это мало смягчало боль от случившегося. Билл посмотрел на Адриану, она выглядела даже хуже, чем в полдень. «Как ты устала?» Это слово не выражало и сотой доли ее ощущений. Билл не хотел ей навязываться, но хотел помочь. Адриана выглядела слишком измученной, чтобы вести машину —